Глава 16. В столовой мы сели за полюбившийся угловой столик, рассчитанный на троих. На элитном возвышении сидели двое парней и девушка. Ренса с его дружками среди них не было. Быть может, он решил пропустить обед? Было бы неплохо. Это отсрочило бы наш неприятный разговор об общей тренировке с Меланией. После того, как мы с Алишей сделали заказ, к нам неожиданно подошли Висандра с Регли. Если с Висандрой мы заранее договорились пообедать вместе, то водного мага за свой столик не приглашали. «Девочки, смотрите, кого я к вам привела!» – натянуто пропела Висандра, сильно округлив глаза. «Мы с Регли встретились у раздаточной с подносами. Он тебя, Орелин, искал». Озвучив эту тираду, подруга заняла последний свободный стул за столом. «Привет, девчонки!» – немного неуклюже поздоровался парень. Он, видно, чувствовал себя не в своей тарелке. Его взгляд сразу остановился на мне. «Хотел узнать о твоем самочувствии. Слышал, ты по вине Ренса к целителям попала?» «Не бери в голову. Ничего ужасного не произошло», — отмахнулась я. Регли хмуро глянул на меня, будто я сказала нечто неприятное. «Орелин, я никак не пойму, почему ты его защищаешь?» «По вине Ренса ты попала к целителю. Ему нужно было лучше за тобой присматривать». Громкие крики парня разлетелись по столовой, и на нас начали оборачиваться. Я примирительно улыбнулась ему. «Давай ты сейчас успокоишься, возьмешь стул, присядешь к нам, и мы спокойно закончим обед». В голубых глазах водника вспыхнула досада. «Значит, слухи, которые ходят о вас с Ренсом, правда? Вы встречаетесь?» Устроил он мне допрос. «Самое время разуверить его в этом, Орелин!» Негромко заметила Висандра и надкусила здоровенный кусок мяса, истекающий соком. Прожевав, она многозначительно посмотрела на группу парней с упорством ледокола, продвигающихся к возвышению. Ледяной маг с дружками пожаловал в столовую. Признаться, выглядел он отпадно. Не зря девушки выворачивали шеи, провожая его взглядами. Черные брюки, бордовая рубашка, черный стильный пиджак с серебряным гербом школы ему очень шли. При этом галстук Ренс привычно предпочел не надевать. Парни обменялись неприязненными взглядами. Ренсу не понравилось, что водник крутился возле нашего с девочками стола. Догадку подтверждали и дальнейшие действия Ренса. Он прошел к столу и дал какое-то короткое указание сидящему там парню. Тот выслушал его, поднялся и направился к нам. Подтянутый брюнет из группы темных магов отлично ладил с Демианом. Обычно некромаги редко с кем уживаются. Потеснив плечом Регли, темный маг молча взял мой поднос и понес его к возвышению. Я обескураженно посмотрела на подруг. Их тоже удивило похищение моего обеда. «После всего случившегося вчера на задании ты пересядешь к Ренсу?» Сам того не подозревая, объяснил мне суть произошедшего Регли. «Не советую тебе этого делать, иначе между нами все будет кончено, не успев начаться». «Не сомневаюсь. Парень преследовал благородные цели, но я не его невеста и не обязана терпеть его нелепые вспышки ревности. Водник вел себя крайне нелепо». «Я знаю, ты желаешь мне добра, Регли, и все же я не считаю нужным исполнять твои требования, и я не стану просить тебя верить мне на слово. Скажу лишь, что Демиан вчера меня спас, и к целителю я попала по случайности, сильно перенервничала. А сейчас извини меня, мне нужно вернуть свой поднос». Глаза Регли наполнились мягким теплым светом. Они сияли робко, словно свеча, которую ненавязчиво раздувал ветер. «Хочешь сесть за наш с парнями столик?» – предложил водник, перестав сердиться. «Я поделюсь с тобой обедом». «Спасибо, не стоит. Я верну свой», – огорчила его я. Спектр чувств, включая разочарование, отразился на лице парня. Он был огорчен, задет моим отказом и не понимал, почему я отказалась. Мне же было важно доказать Ренсу, что не ему указывать, где и с кем мне общаться. «В другой раз вместе пообедаем», – подсластила я пилюлю. Парень рассеянно поскреб подбородок и, ничего не ответив, отошел от нашего стола. «Да уж, Орелин, умеешь ты разочаровывать парней», – поделилась своим мнением Висандра. «Чего сидишь? Иди, возвращай свой обед. Нам на тренировку скоро». Подруга указала мне на возвышение, где на столе, возле Ренса, находился мой поднос. Там и стул рядом пустовал. Желудок скрутило от голода, и я решительно поднялась на ноги. Я намеревалась отвоевать свой салат. Есть более питательную пищу я опасалась. Набитый живот мог сказаться на предстоящей тренировке. «Удачи», – пожелала мне Алиша, отрываясь от учебника. Она не особо верила в мой успех. Возникло такое ощущение, что она не ждала меня обратно. Откинув сомнения, я двинулась к возвышению. За моим передвижением, кажется, следила огромная толпа студентов, находившихся в столовой. «Ты чего творишь? Немедленно верни мой поднос!» Не обходя длинный стол, заявила я Ренсу. В этот момент я грубо нарушила его беседу с Икаем, и ледяному магу пришлось прерваться и переключиться на меня. «Забирай!» Ренс сдвинул поднос на противоположный край. Чтобы до него дотянуться, мне нужно было позорно распластаться поперек стола. В такие моменты начинаешь жалеть, что тебе недоступна бытовая магия притяжения. Я могла запросто призвать огонь, а управлять вещами – фигушки. Там задействованы другие магические потоки. Ощущая свое бессилие, мне захотелось запулить чем-нибудь в надменного ледяного мага. Делаем вывод. Владение отличной техникой боя не будет лишним. Расправив плечи, чувствуя на себе прилипшие взгляды студентов, я обошла стол и приблизилась к Ренсу. Он никоим образом не отреагировал на меня, давая понять: «Больно ты мне сдалась. Никто тебя удерживать не станет». Как же я ошибалась! Я схватила поднос и потянула его вверх. Не поняла. Поднос не двигался. На его поверхности, под тарелками, проступили морозные узоры. Ренс приморозил мой поднос к столу. «Попалась, красавица!» С ехидством поинтересовался Икай. «Что дальше? Спалишь наш стол?» «Отстань от нее!» – одернул его Джилл. Тем временем Ренс невозмутимо продолжал поглощать свой обед, сплошь состоящий из блюд высокой кухни. Я даже название этих кулинарных шедевров не бралась определить. «Здесь свободно?» – выдавила из себя, понимая, что лучше остаться, нежели с пустыми руками вернуться к девочкам. «Присаживайся», – жестом предложил мне обосноваться на соседнем стуле ледяной маг. Со стороны наш обмен любезностями выглядел именно так. В действительности, сжав спинку стула от безысходности, я слегка подпалила ее, оставив обугленные отметины от пальцев. От восседающего рядом Ренса исходила колючая прохлада. Не сказать, что он был сильно рад моему соседству, но и утверждать обратное я не могла. Ледяной маг выглядел, как обычно, отстраненно и невозмутимо. Сидеть за столом элитников оказалось на удивление приятно. Обзор на студентов с возвышения не особо мне нравился, зато вид на интерьер столовой открывался совсем другой. Высокий потолок был выкрашен в светлый оттенок. На его поверхности проступали желтоватые сияющие разводы, имитирующие лучи полуденного солнца. В зависимости от времени суток цветовая палитра потолка менялась. Вечером преобладали темные оттенки, начиная от серых и заканчивая синими. Плюс зажигалась россыпь мелких точек наподобие звезд. Столики в столовой поздно вечером заказывались заранее и оплачивались соответственно. Обстановка менялась до неузнаваемости. Студенческая столовка превращалась в ресторан. Появлялись величественные статуи, которые можно увидеть лишь в дорогих заведениях. Часть столиков уходила под закрытые ниши. Обновлялось множество деталей интерьера, вроде гостевых диванчиков и портьер. Стены украшали картины в золоченых рамах. Кухонные работники становились официантами. Появлялась стойка администратора. Домовиха Блеслава, заведующая прислугой, встречала посетителей. За время обучения мне нечасто доводилось бывать в импровизированном академическом ресторане. Однако я несколько раз ходила туда с подругами, да на парочку ничего не обязывающих свиданий. Задумка академического ресторана полностью принадлежала ректору. Влюбленные парочки не сбегали в город на свидание, а у академии появлялось дополнительное финансирование. Деньги оставались при академии, а студенты под присмотром. Закончив любоваться интерьером, я посчитала за лучшее долго не рассиживаться, быстренько сживать салат и отправиться на тренировку. Меня ждал спарринг с грушей. У меня к ней накопилось прилично претензий. Нужно было хорошенько по ней полупить и выпустить пар. «С этого дня ты сидишь с нами», — поставил меня перед фактом Рэнс. «Да вы шутите? У меня чуть листик салата в горле не застрял». «Пошел ты! Если тебе скучно, пригласи к себе за стол Миланию», — огрызнулась я. «Не заставляй меня повторять дважды, Арелин. С этого дня ты сидишь с нами», — не поворачивая ко мне головы, повторно произнес ледяной маг. «Ты ведь не хочешь постоянно бегать за своим подносом?» «Признайся, ты специально издеваешься надо мной», — тихо рыкнула я, испепеляя взглядом рукав его пиджака. «Мы вроде договорились с тобой. Издевки остались в прошлом», — повернулся ко мне Рэнс. Он слишком низко склонился ко мне. Его губы неуловимо коснулись моего виска, и в горле тотчас пересохло. Меня будто опустили в обжигающе холодную прорубь. Мнимая ледяная вода осколками впивалась в кожу, а внутренний огонь, обжигая, согревал изнутри. От этих ассоциаций по телу пробежала странная волна дрожи. Мое сердце отчаянно забилось, когда его губы оказались в опасной близости от моего лица, скользнули по щеке к уху, обжигая кожу дыханием. «Тебе следует уяснить, что я держу свое слово, Огонек. Ты часть моей команды и должна сидеть рядом. Мне совершенно не нравится, что Регли крутится возле тебя. Разберись с этим, чтобы я его больше возле тебя не видел». Я не особо расслышала, что он сказал, зато прочувствовала каждое произнесенное им бархатистым шепотом слово. От тихого, вкрадчивого голоса мой пульс подозрительно участился. Или виной тому его губы, случайно коснувшиеся мочки уха. Подхватив прядку волос, выпавшую из моей прически, Рэнс медленно, очень медленно заправил ее за ухо. Его пальцы небрежно скользнули по моей шее и задержались на затылке. Рэнс находился слишком близко, волнующе близко. Пересилив себя, я толкнула его ладонью в грудь. «Отстань, с кем хочу, с тем и встречаюсь», — ответила я запальчиво и, не в силах совладать с собой, бросила ему в лицо. «У меня сегодня свидание с Регли, и ты нам не помешаешь». «Посмотрим», — процедил Рэнс и отвернулся. «Мне сделалось дурно. Во что я опять ввязалась? Не факт, что после случившегося в столовой Регли вспомнит о нашем свидании. Впрочем, это и не важно. Вряд ли Демиан придет проверять, где я нахожусь. В общежитии его не пропустит Костелянша и магия». Я глубоко вздохнула, испытывая облегчение. Рэнсу досадила и нудного свидания избежала. «Права, Висандра, я только и умею, что играть у парней на нервах». Накатила запоздалая вина. Стало совестно из-за Регли. Наверное, стоило забыть о подносе и пойти отобедать с ним. Значительно бы облегчило существование моим нервным клеткам. Чтобы уменьшить тяжесть вины, опустошила стакан сока. Не особо помогло. Зато пить перестало хотеться. «Вы объявили перемирие?» — взглянул на меня Джилл через свое мощное плечо. Друг ледяного мага был здоровенным детиной. Его грудная клетка была настолько мускулистой, что казалось, будто он совсем не вылезает из спортзала и сидит на особом магическом питании для здоровяков. Зачарованные двери, ведущие в кабинет ректора, и вполовину не выглядели такими непрошибаемыми, как широченная фигура этого парня. Джилл смотрел на меня, и в его светло-голубых глазах отражался легкий намек на любопытство. «У нас с Демианом уговор», — после раздумий ответила я. Меня позабавило недоверие, отразившееся на его физиономии. «Расскажешь, о чем вы договорились?» «В качестве подкупа мне положили на чистую тарелочку пирожное с воздушной шапкой из ванильного крема. На вкус оно оказалось восхитительным». В меру сладкое и с приятной малиновой кислинкой. «Пункты по нашему уговору с твоим другом разглашению не подлежат». Предвкушая веселую перебранку и обвинения в жульничестве, я с удовольствием отправила в рот второй кусочек пирожного. Разборок не последовало, наоборот. Джил восхитился моей находчивостью, пока мы с ним вели шуточные пикировки, и Кай недобро косился на нас. Спустя полчаса подтруниваний Джила и съеденного мной пирожного, элитники по очереди стали покидать помост. «Доело?» – спросил Рэнс, бросив мимолетный взгляд на пустое блюдце с крошками. От холодного взора его льдисто-голубых глаз захотелось поморщиться. Сразу вспомнилась предстоящая тренировка с Меланией, о которой я его до сих пор не предупредила. Ложное ощущение безопасности и уюта рассеялось, появилась нервозность. «Да, спасибо, что поинтересовался», — ответила я сдержанно. «Джилу стоило меньше тебя отвлекать. Твой обед остался почти нетронутым», — намекнул Демиан на съеденный салат. «Оказалось, он в принципе придирчиво относится к тем, с кем я общаюсь». Тем не менее, Джил никак не среагировал на беспочвенное обвинение друга. Парни обменялись взглядами, и Джил ушел. «Демиан, у тебя не было причин упрекать друга. Он не виноват в моем плохом аппетите. Я специально не стала много есть перед тренировкой». Когда мы остались с ним за столом наедине, призналась я. «Я знаю», – прозвучал спокойный ответ. «Тогда почему ты...» Я не понимала его придирок к Джилу. «Я дал ему понять, что он не твоя нянька и не обязан тебя развлекать». На этом огорошивающем моменте Рэнс достал из кармана ключ и протянул его мне. «Держи. Это от общей раздевалки. Переоденешься там с подругами. Тренировка сегодня пройдет в спортивном зале». Общая раздевалка числилась условно. Громадное помещение было поделено на две зоны – мужскую и женскую. На обеих половинах имелись железные ящички для хранения одежды и душевые кабинки. Старательно игнорируя тревожные звоночки в голове, я взяла ключ от раздевалки и сжала в руке. Я не видела причин для отказа. Подозреваю, ледяной маг бы его и не принял. Выдвинув стул, Рэнс поднялся. «Встретимся на тренировке. Не опаздывай». С этими словами он ушел. Стоило ему спуститься с возвышения, и ко мне сразу подбежали подруги. Алиша наклонилась через стол и обвиняющим тоном вопросила: «Почему ты осталась?» Я впервые ощутила на себе ее вспыльчивый характер, который она обычно умело скрывала. «Демиан приморозил мой поднос к столу», — сказала я чистейшую правду. «С каких пор Рэнс стал у нас Демианом? Он всегда им был. Это имя ему дали при рождении. Признавайся, Арелин, Рэнс тебе угрожал? Запугивал? Поэтому ты к нам не пришла?» Пытливо присмотрелась ко мне Алиша. «Я осталась, потому что сама этого захотела», — слегка приукрасила истину. Отчасти я и не лгала. Не пожелай сидеть с ледяным магом за одним столом, то сразу бы ушла. Никакие доводы рассудка меня бы не остановили. Глаза Алиши испуганно распахнулись. «Ты влюбилась в Демиана Рэнса? Не говори глупостей!» Вяло отмахнулась я, не придавая особого значения ее словам. «Серьезно? Я влюбилась в Рэнса? Ничего нелепее не слышала!» Подруга с сочувствием смотрела на меня. Казалось, еще чуть-чуть, и по ее щеке скатится слеза. Она мне не поверила. «Алиша, из-за проваленного задания нас с Дем... Рэнсом ждут обязательные тренировки. Лучше нам с ним не цапаться на глазах у куратора Ольмана. Ты хочешь по нашей вине до конца учебного года проводить по 2 часа в день на тренировках?» Подруга моргнула, смахивая набежавшие слезы, и с видимым облегчением выдохнула. «Не хочу». «И я не хочу», — подала голос Виссандра. Ее губы сложились в лукавую полуулыбку. Не знаю, чего она там себе напридумывала, но точно была не права. «Со всей ответственностью заявляю, я не испытываю нежных чувств к ледяному магу. Признаю, случается иногда помутнение рассудка. В этом виновата усталость. Девочки, пора выдвигаться в спортзал, если не хотим получить штрафные круги за опоздание». Поднялась я на ноги. Закатив глаза, Алиша засунула учебник в сумку. «Почему тренировку нельзя пропустить?» Ее голос звучал обиженно. «Потому что тогда ты вообще не вылезешь из спортзала», — припомнила я ей кровожадность нашего куратора, помешанного на спорте. Настроение разговаривать у подруги сразу отпало. Понурив голову, она поплелась к выходу,